Русский был совсем рядом, он стоял, прижавшись к стене. Траутман. Неуловимым для Андреева движением Рэмбо достал нож. Он приготовился закрыть ему ладонью рот и в тот же момент ударить ножом в спину. Смерть будет почти мгновенно, из зажатого ладонью рта не вырвется ни звука. Я не хочу этого, не хочу, но у меня нет выбора. Рэмбо напряг мышцы для броска и не мог пошевелиться. Он призвал на помощь всю свою волю. Ну уже нельзя так рисковать из-за него. Давай же. Слишком поздно. Андреев отскочил от стены. Рэмбо рванулся, чтобы остановить его. Его подозрения оправдались. Все это время русский только и думал, как сбежать в такой буре. Я его ни за что не поймаю, но Андреев не собирался сбегать. Он мчался в сторону часового, чья фигура мутным пятном обозначилась в песчаной буре. Андреев ударил солдата в челюсть прикладом винтовки. Часовой отлетел назад. Андреев ударил еще раз. Часовой упал и больше не шевелился. Для верности Андреев нанес третий удар и встал на колени проверить пульс. Обернувшись, он увидел прямо над собой Рэмбо с занесенным для удара ножом. Рэмбо спрятал клинок. «Сегодня ночью Аллах позаботился о тебе, Андреев». Они оттащили часового к стене. Рэмбо выбрал место как раз посредине между двумя прожекторами на углу. От одного до другого было по крайней мере 100 метров. Он снял с плеча бухту веревки, убедился, что она нигде не запуталась, и освободил тот конец, к которому был привязан крюк. Раскрутив крюк, он попытался забросить его на стену, но порыв ветра помешал ему. Крюк потерял скорость и упал, не долетев. Рэмбо повторил попытку. «Заглушит ли вой ветра удар крюка о камни?» «Ну, с Богом», — подумал Рэмбо. Он еще раз метнул крюк. На этот раз крюк зацепился. Траутман оторвал голову от окровавленного пола ярко освещенной камеры и содрогнулся от топота по коридору двух пар тяжелых сапог. Траутман много раз слышал эти шаги и не мог спутать их ни с какими другими. Он сжался в предчувствии новых пыток. Но полковник Зайсан нарушил привычный порядок. Он не приказал охраннику отпереть дверь. Он не вошел, печатая шаг внутрь в сопровождении прапорщика Каурова, а задержался в коридоре. Взглянув в маленькое зарешеченное окошко, Зайсан заговорил резким голосом, словно водил напильником по металлу. «Мое начальство недовольно последними инцидентами в этом секторе, а я недоволен тем, что оно недовольно. Обещаю, что самым недовольным из всех нас окажешься ты. Мое терпение лопнуло. Будешь отвечать на вопросы?» Траутман простонал. «Если я вам отвечу на них, вы тут же расстреляете меня, как пленных повстанцев. А если не станешь отвечать, то пожалеешь, что тебя не расстреляли. Ты пока не знаешь, как может быть больно. Обещаю, сегодня ночью ты у меня заговоришь. А еще обещаю, что после этого ты получишь награду. Тебе дадут воды. Я выключу лампы в твоей камере. Я даже врача пришлю, чтобы он дал тебе обезболивающее. Кнут и пряник. Ну, у тебя есть 30 минут. Подумай. За это время у тебя появится еще одна веская причина отвечать». Полковник замолк и отошел от окошка камеры. «Что он имел в виду, когда говорил о веской причине отвечать?» — подумал Траутман. «Может быть, сейчас откроется дверь, и прапорщик Кауров бросится на него?» Дверь действительно открылась, но не та, что вела в камеру Траутмана, а соседняя в камеру справа.